А Линли занялся несложными подсчетами. Значит, Уэберли в то время было лет 35. То есть он говорит о времени, когда он служил в Кенсингтоне. Это департамент уголовного розыска? Спросил он. Лич был моим сержантом. Сейчас он в Хэмпстеде, возглавляет отдел убийства. Старший инспектор Эрик Лич, хороший человек, очень хороший. Линли внимательнее пригляделся к суперинтенданту. По лбу его рассыпались тусклые редкие волосы соломенного цвета, природный румянец поблек, голова склонилась под таким углом, что становится ясно, сколь тяжелые рождаются в ней мысли. Судя по его виду, телефонный звонок принес дурные новости. Уэберли со вздохом расправил плечи, но не вышел из тени. Сейчас он работает над делом о наезде и побеге с места происшествия в Западном Хэмпстеде. И звонил как раз в связи с этим делом, Томми. Наезд имел место сегодня вечером, около 10-11 часов. Жертва — женщина. Уэберли замолчал, словно давая Линли возможность как-то отреагировать на услышанное. Однако Линли только кивнул. К сожалению, наезды с последующим побегом с места происшествия случались в Лондоне с удручающей частотой. Поскольку иностранцы-водители иногда забывали, по какой стороне дороги нужно ехать, а иностранцы-пешеходы, в какую сторону надо смотреть при переходе дороги. Уэберли несколько секунд изучал кончик сигары, потом молчал, потом откашлялся. На данный момент все говорит о том, что кто-то сбил женщину, а потом еще раз намеренно переехал ее. После чего преступник вышел из машины, оттащил труп в сторону и поехал дальше. — Господи! — покачал головой Линли. Рядом с местом происшествия обнаружена сумочка, принадлежащая жертве. В ней были ключи от машины и документы. Сама машина тоже стояла недалеко, на той же улице. Внутри, на пассажирском сиденье, лежала карта Лондона и нарисованная от руки схема проезда к улице, где женщина была сбита. Там был указанный адрес. Дом 32 на Кредитон-Хилл. Кто там живет? Парень, нашедший ее. Тот самый, который случайно проезжал мимо примерно через час после того, как ее сбили. Он ожидал, что она зайдет к нему. Они договаривались о встрече. Этого мы не знаем. Пока нам вообще мало что известно. Лич говорит, этот подлец словно луковицу проглотил, когда услышал, что в машине у женщины имелся его адрес. Он сказал, что только это невозможно, и вызвал своего адвоката. На это он, разумеется, имел полное право. Хотя такая реакция человека на сообщение о том, что жертва преступления знала его адрес, не может не вызвать подозрения. Однако не этот наезд с последующим бегством с места происшествия, ни странные обстоятельства, при которых его обнаружили, не объясняли Линли того, зачем старший инспектор Лич позвонил Уэберли в час ночи. А также оставалось неясным, зачем Уэберли рассказывал об этом звонке ему, Линли. Поэтому Линли спросил: «Сэр, у старшего инспектора Лича возникли проблемы с этим делом? Или что-то случилось в отделе убийств в Хэмпстеде?»